Глава 21. Трое кварианцев снова вели Кали и ее спутников по коридорам корабля. Но на этот раз их эскорт составляли Исли, Лэм и Капитан. Они спустились обратно на нижние уровни и прошли к стыковочным шлюзам. Однако вместо шаттла Грейсона они направились к другим докам, где их уже ждал Листиак с почетными гостями на борту. Внутри они оказались в просторной каюте с обстановкой, похожей на зал суда или трибунала, подумала Кали. Там стоял длинный полукруглый стол с шестью стульями позади него. Пять из них были заняты кварианцами, а один с краю пустовал. Несколько вооруженных охранников расположились в задней части помещения, позади сидящих сановников. Мол прошел с ними к центру каюты и остановился, поочередно представив всех. Кали не стала утруждаться и запоминать все называемые имена. Но она отметила про себя троих кварианцев, которые представляли гражданский конклав, и двоих из военной коллегии адмиралов. Она также обратила внимание, что Мол, представив Лэма, назвал его «Лэм Шал Вас Айдена». Очевидно, паломничество молодого кварианца официально завершилось. Покончив с представлениями, Мол подошел к столу и сел на последний незанятый стул. Исли встала позади него, присоединившись к остальным почетным стражам у задней стены. Лэм вместе с людьми остался стоять напротив стола. «Кали Сандерс», – произнес один из представителей коллегии адмиралов, открывая заседание. «Вы понимаете, почему мы пригласили вас сюда?» «Вы думаете, что я могу знать что-то о Сарене Артериусе и о том, как он мог контролировать гефов?» – ответила она. «Не могли бы вы пояснить свою связь с Сареном?» – спросил другой сановник, представитель конклава. «Не было никакой связи», – резко ответила Кали. «Я лишь мельком видела его два или три раза. Насколько я знала, он был спектром, которому поручали расследование деятельности моего руководителя, доктора Шу Чаня». «И в чем конкретно заключалась эта деятельность?» «Чань обнаружил некий инопланетный артефакт», — сказала она, осторожно подбирая слова. «Возможно, протеанского происхождения. Возможно, даже более древний. Никто из нас ничего толком не знал. Он полагал, это ключ к созданию принципиально нового вида искусственного интеллекта. Но остальных из нас он не посвящал свои тайны. Для него мы были лишь обычными лаборантами, обрабатывающими данные. Лишь один Чиань знал все подробности об артефакте, где он находился, что собой представлял, что конкретно мог делать. Но Чиань пропал без вести, также пропали и все его записи». «Возможно ли, что Сарен нашел эти записи?» – спросил один из представителей конклава. «Возможно ли, что он нашел этот артефакт и использовал его, чтобы контролировать гефов?» «Такая возможность существует», – с некоторой неохотой признала Кали. Эта мысль уже посещала ее раньше, но она не хотела признаваться, что сыграла какую-то, хоть и небольшую роль в том ужасе, который обрушили на них гефы. «Слышали ли вы когда-либо о такой расе, как пожинатели?» – спросил первый кварианец. Кали покачала головой. «По сообщениям с цитадели, флагман Сарена, властелин, на самом деле был разумной машиной, мыслящим существом. Лишь одним представителем целой расы гигантских, обладающих собственным сознанием космических кораблей, называемых пожинателями». «Это только слухи», – вставил Хэндалл. «У подобных теорий нет никаких доказательств». «Но это могло бы объяснить, почему гефы последовали за Сареном», – возразил кварианец. «Превосходящий искусственный интеллект вполне мог переопределить примитивные мыслительные системы гефов». «Не могу точно сказать», – ответила Кали. «О гефах я не знаю ничего, кроме того, что показывали в новостях. И я понятия не имею, почему они последовали за Сареном». «Но если властелин был пожинателем», – настаивал один из членов коллегии адмиралов, – «то могут существовать и другие. Они могут находиться в спячке где-то в неисследованных уголках космоса, лишь ожидая, что кто-то случайно наткнется на них и пробудит их к жизни». «Возможно», – сказала Кали, неуверенно пожав плечами. Мне кажется совершенно очевидным, что мы должны избегать этого любой возможной ценой», – высказался один из представителей конклава. «Один единственный пожинатель чуть не уничтожил цитадель. Другой вполне может сделать это. Галактика и так винит нас за гефов. Мы не можем дать им еще одну причину ненавидеть нас. А может, если мы найдем одного из этих пожинателей», – возразил Мол, впервые за все время подав голос, «то сможем использовать его так же, как Сарен. Взять гефов под контроль. Мы могли бы возвратиться на родные планеты, вернуть себе то, что по праву принадлежит нам». Повисло долгое молчание, после чего один из адмиралов обратился к Кали. «Капитан Мол прав? Вы верите, что возможно отыскать спящего пожинателя и использовать его для управления гефами?» Кали покачал головой, сбитая с толку. «Здесь слишком много неизвестных факторов». «Прошу вас», – настаивал кварианец, хотя его просьба прозвучала больше как приказ. «Выскажите предположение. Вы один из ведущих специалистов по синтетическому интеллекту в галактике. Мы хотим услышать, что вы думаете». Кали глубоко вздохнула, как следует взвесив все варианты, перед тем, как ответить. «Учитывая то, что я знала о работах доктора Чианя, если флагман Сарена оказался тем самым артефактом, который мы изучали, то, вполне вероятно, его можно было бы использовать для управления гефами. А если где-то есть еще такие же корабли, как «Властелин», то да, логично предположить, что их также можно использовать для контроля или воздействия на гефов, принимая во внимание то, что сделал Сарен». Трудно было понять реакцию кварианцев, сидевших за столом, поскольку их лица скрывали маски. Но Кали показалось, что она уловила оттенок злости или разочарования в позах некоторых из них. Мол, однако, будто бы выпрямился на своем стуле. «Можете ли вы еще что-то рассказать нам, Кали Сандерс?» – спросил один из членов коллегии адмиралов. «Что-нибудь о Сарене, гефах или исследованиях доктора Чианя?» «Мне действительно больше нечего добавить», – извиняющимся тоном сказала Кали. «Мне жаль, что я так мало помогла вам». «Полагаю, мы услышали все, что нужно», – сказал Мол, вставая. «Благодарю вас, Кали». Остальные участники слушания последовали примеру капитана и тоже поднялись со своих мест. «Благодарим вас за то, что уделили нам время», – сказал один из них. «Капитан Мол, мы хотели бы продолжить этот разговор вместе с остальными членами конклава. Надеемся, что вы тоже присоединитесь к нам». Мол кивнул. «Жду не дождусь возможности поговорить с ними». «Мы должны лететь прямо сейчас», – заметил один из кварианцев. «Возможно, вашей помощнице следует проводить людей обратно на их шаттл?» «Кали и ее друзья – почетные гости на Айдене», – подчеркнуто произнес Мол. «Им не требуются провожатые. Они могут приходить и уходить, когда захотят». Повисла неловкая пауза. Наконец, молчание нарушил один из адмиралов. «Понимаем, капитан». Одержав эту победу, Мол повернулся к Кали и остальным. «Пока вы не будете вмешиваться в дела корабля, я разрешаю вам свободно перемещаться по моему судну. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, Лэм будет к вашим услугам». «Спасибо, капитан», — сказала Кали, желающая поскорее покинуть Листиак и оставить позади эту напряженно-неоднозначную ситуацию. «Возможно, когда я вернусь с заседания конклава, мы сможем продолжить разговор», — сказал он. «Разумеется», — ответила Кали. «Мы всегда с радостью примем вас у себя на шаттле». Не вполне уверенная, есть ли у кварианцев еще какой-либо формальный протокол, который нужно соблюсти при прощании, Кали просто стояла на месте, пока Лэм легонько не подтолкнул ее. «Ну все», – прошептал он, – «идемте». Мол и Исли держались позади, когда они покидали корабль. Как только они вновь вступили на палубу Айдены, Хендал повернулся к Лэму и спросил: «Какого черта там происходило?» «Политика», – последовал короткий, расплывчатый ответ. «Не мог бы ты выражаться немного яснее?» – спросила Кали. Уверен, что капитан вам все объяснит, когда вернется с заседания конклава». Попытался успокоить ее Лэм. «Пожалуйста, наберитесь терпения еще на пару дней. Вряд ли у нас есть какие-то альтернативы», — фыркнул Хендл. «Но мое терпение начинает иссякать».